Но, как бы то ни было, какие ни были поползновения к измене, Троицкий монастырь держался, тогда как другие города северной части Московского государства легко доставались в руки тушинцам. Но и здесь успех последних не был продолжителен. Мы видели, что борьба, которую знаменуется смутное время, происходила, собственно, между противообщественным и общественным элементами, между казаками, бездомовниками, людьми, недовольными своим состоянием и стремящимися жить на счет других, на счет общества, с людьми земскими, охранителями порядка государственного. В этом отношении область Московского государства делилась на две части – южную и северную. В южной части, Украине, прилегавшей к степи, границе литовской, преобладал элемент казацкий. Здесь города по преимуществу носили характер военных укреплений. Сюда стекались изо всего государства люди беспокойные, не могшие оставаться по разным причинам на прежних местах жительства. Северные же области, давно уже спокойные, были относительно южных в цветущем состоянии. Здесь мирные промыслы не были прерываемы татарскими нашествиями. Здесь сосредоточивалась деятельность торговая, особенно с тех пор, когда открылся Беломорский торговый путь. Одним словом, северные области были самые богатые. И в их народонаселении преобладали земские люди, люди, преданные мирным выгодам занятий, желающие охранить свой труд и его следствие, желающие порядка и спокойствия. Элемент противообщественный действовал во имя царя Тушинского. Но, к несчастью, у людей земских не было представителя, ибо и в самой Москве, тем более в областях, после недавних страшных и странных событий господствовала смута, шатость, сомнение. Этим состоянием, отнимавшим руки у земских людей, воспользовались тушинцы и овладели многими северными городами. Прежде других захвачен был Суздаль. Здесь жители хотели было обороняться, но вокруг какого-то Меншика Шилова собрались люди, которые начали целовать крест царю Дмитрию. Мы видели уже, как в смутное время могущественно действовал на нерешительную толпу первый пример, первый сильный голос. Весь город последовал примеру Шилова, волею и неволею не сопротивлялся и архиепископ. В Суздале засел Лисовский, опустошая окрестную страну. Владимир был увлечен Иваном Ивановичем Годуновым. Крепко стоя под кромами за родственника своего против первого лжедмитрия, Годунов не хотел теперь стоять за Шуйского. Он не послушался царского указа, не поехал в Нижний, остался во Владимире и привел его жителей к присяге самозванцу. Хотя сначала, подобно суздальцам, и они хотели было сесть в осаде. Но переяславцы, едва только отряды Сапегина войска показались пред их городом, присягнули самозванцу и вместе с тушинцами двинулись на Ростов. Ростовцы, по словам современного известия, жили просто. Совету и обереганья не было. Они хотели бежать далее на север всем городом, но были остановлены митрополитом своим Филаретом Никитичем Романовым и воеводою Третьяком Сеитовым, который собрал несколько тысяч войска, напал с ним на сапегиных казаков и переяславцев, но был разбит, бежал в Ростов и там упорно защищался еще три часа. Одолев, наконец, воеводу, казаки и переяславцы ворвались в соборную церковь, где заперся Филарет с толпами народа, и, несмотря на увещание митрополита, вышедшего с хлебом и солью, выбили двери, перебили множество людей, поругали святыню. Сам летописец говорит, что все это было сделано не литовскими людьми, а своими, переяславцами. Такой поступок последних трудно объяснить иначе, как историческую враждою Переяславля к Ростову. Филарета с бесчестием повезли в Тушино, где ждали его почести еще более унизительные, чем прежнее поругание. Самозванец, из уважения к его родству с мнимым братом своим, царем Федором, объявил его московским патриархом, и Филарет должен был из Тушино рассылать грамоты по своему патриаршеству, то есть по областям, признававшим самозванца. Так дошла до нас его грамота к Сапеге об освящении церкви. Она начинается: «Благословение великого господина, преосвященного Филарета, митрополита Ростовского и Ярославского, нареченного патриарха Московского и всея Руси». Ростовские беглецы смутили и напугали жителей Ярославля, лучшие из которых, покинув домы, разбежались. Остальные с воеводою своим князем Федором Борятинским отправили повинную в Тушино. «Милость, государь, над нами, над холопами своими покажи! Вину нашу нам отдай, что мы против тебя, государя, стояли, по греху своему не ведаючи. А прельщали нас, холопий твоих, твои государевы изменники, которые над тобою умышляли, сказывали нам, что тебя на Москве убили, и в том мы перед тобою виноваты, что тем твоим государевым изменникам поверили. Смилуйся над нами, вину нашу нам отдай. А мы тебе, государю, ради служить и во всем примить, и за тебя, прирожденного государя, умереть. Смилуйся, пожалуй, чтобы мы на твою царскую милость были надежны». После этого Борятинский послал в Вологду к тамошнему воеводе Пушкину наказ и целовальную запись. Пушкин присягнул по примеру Борятинского. Последний отправил наказ в Тотьму, и тотьмичи от нужды со слезами крест целовали. В Тотьме присягнул вору и Козьма Данилович Строганов, но в то же время, собирая ночью детей боярских и лучших людей, читал им увещательные грамоты царя Московского. Кого было слушать? На что решиться?